«Полковник Фрайгаузен, мне весьма импонирует, что, в отличие от многих здесь сидящих, вы предпочитаете вегетарианскую кухню и не просите, чтобы вам подавали обжаренные трупы животных». «Прошу прощения, мой фюрер», — ответил Фрайгаузен, «но я не вегетарианец. Просто сейчас идет Петров пост, который православные люди по-прежнему соблюдают. Рыбу можно, от угрей и раков тоже не откажусь». «Выходит, я промахнулся, похвалив вас», — огорчился Гитлер. «Кстати, об угрях и раках. Вы знаете, что угрей ловят на дохлых кошек? А про раков мне в детстве запала в душу страшная история. В нашей деревне, Штронесе, умерла одна старая женщина. Так ее внучата затащили дохлую бабушку в реку и держали там в качестве приманки, чтобы побольше наловить раков». Эту весьма незастольную историю Гитлер рассказывал далеко не в первый раз, но все сделали вид, будто слышат ее впервые, и удивленно вскинули брови. Впрочем, не преминули иронично переглянуться друг с другом. «Пусть же православие станет этой дохлой бабушкой, на которую мы сполна наловим красных раков», закончил Гитлер, довольный тем, куда завело его собственное красноречие. После этого положено было бы поднять бокал, но Гитлер был не только вегетарианцем, но и яростным противником алкоголя и табака. В его руке изумрудно сверкал хрустальный стакан с соком петрушки. Наши войска с тяжелыми боями, отступая, уже приближались к границе между Литвой и Латвией. На закате боец 5-й стрелковой дивизии сидел на окраине литовского хутора и писал на коленке письмо. «Дорогая Машенька, за все дни впервые выпала минутка написать тебе. Все последнее время мы то идем, то сражаемся, а после падаем без сил и вырываем себе мгновение тревожного сна. Но ты верь, что сколько бы мы ни отступали, а все придет рубеж, на котором мы остановим врага. А потом мы его разгромим, и я вернусь к нам в закаты. И тогда мы сыграем свадьбу, потому что знаю, у тебя нет никого другого, кроме меня. А я тебя очень люблю. Твой Алексей». «Невесте?» — спросил бойца командир. «Так точно, товарищ командир». «В родное село?» «Так точно». «Я забыл, ты у нас откуда? Новгородец?» «Мы пскобские. Село Закаты, Псковской области». «Невеста-то пишет тебе?» «Напишет». «Ну давай, заворачивай письмо, да отдыхай малость, братик». Засыпая, свернувшись в теплой траве у плетня, Лёшка Луготинцев вспоминал сельский клуб имени товарища Кирова, кино и танцы. В тот день привезли фильм про Александра Невского. Лёшка с восторгом смотрел, как русские полки бьют псов-рыцарей на льду Чудского озера, и лишь однажды попробовал взять в свою ладонь руку сидящей рядом Машеньки, которую она отдернула, и он подумал: «Ладно, потом, успеется». И снова, не отрываясь, смотрел на экран. После сеанса раздвинули ряды стульев и здесь же танцевали под аккордеон и патефонные пластинки. Танцуя с Машей, Лёшка все никак не мог сказать что-то, волновался и, наконец, трудом выдавил: «Вот что у нас тут было». «Где?» — спросила Маша насмешливо. «Так ведь от нас до места ледового побоища всего ничего километров». «А то я не знаю. Чудной ты, Лёшка». «Выходи за меня замуж, Маш. Я давно тебя люблю». «Давно это сколько?» «С самой зимы». «Да уж, очень давно». Милиционер Владыкин, очень в себе уверенный, встрял: «Машулик, следующий танец за мной». «Ты, товарищ милиционер, за порядком следи». «Следующий тоже мой», — возразил Луготинцев. «Этот что, вьется за тобой?» «Вьется. От него так одеколоном вечно. Бэ!» «О, заиграла. Давай танцевать, а то он опять прилипнет». Потом они гуляли по окрестностям, качались на качелях, и Лёшка решил снова пойти на приступ. «Ты не ответила, да или нет?» «Ну, Лёш, ну так прям сразу». «А за что ты меня любишь?» «Ты не такая, как все». «Чем же?» «Не знаю». «Так да или нет?» «Ну, какой ты? А если я скажу нет?» «Тогда я спрошу, почему?» «Ну, допустим, У меня другой жених есть. Милиционер этот? Владыкин, что ли? Не смеши. Нет у тебя никакого другого жениха. Я все про тебя знаю. Все да не все. Тоже мне знаток нашелся. Все равно ты будешь моей, слышишь? Потому что так, как я, тебя никто любить не будет. Что же? Разве я уродина, что меня больше никто любить не будет? Нет, просто так, как я, никто. И боец 5-й стрелковой дивизии засыпал, вспоминая Машу Торпцеву, необыкновенный изгиб ее шеи, упрямый и упругий, насмешливые глаза, и почему-то с особой нежностью боец вспоминал ее белые носочки, хотя по всей стране все девушки ходили в таких же. В последних числах июня, всего через неделю после начала войны, немцы стремительно приближались к Риге. В кабинете у митрополита Сергия находился высокий чин НКВД по фамилии Судоплатов. С первого дня войны он был назначен ответственным за всю разведывательно-диверсионную работу в тылу немецких войск. Сейчас его задачей было обеспечить работу с православными священниками в Прибалтике. «Я спрячу вас в подвале кафедрального собора и сделаю так, чтобы мои люди вас не обнаружили», — говорил Судоплатов митрополиту Сергию. «Спустя какое-то время, когда все успокоится, к вам подойдет человек и произнесет пароль. Внедрите его в ряды своих священников. Не беспокойтесь, он сам бывший священнослужитель. Его не надо будет ничему учить. Какой пароль ему произнести?» «Пароль», — задумался Сергий. «Не надо пароля, Павел Анатольевич. Пусть он просто вернет мне вот эти четки». Сергий взял со стола четки и вручил их своему гостю. «Если все будет в порядке, я с благодарностью возьму их, а если что не так, то отвечу: спасибо, но это не мои. И пусть он тогда приходит спустя еще какое-то время». 1 июля германские войска входили в столицу Латвии. Секретарь митрополита, являвшийся одновременно агентом НКВД, в отчаянии докладывал Судоплатову: «Его нигде нет, как сквозь землю провалился. Что делать-то?» «Что делать? Ноги пора делать вот что. Немцы будут здесь через час. А за то, что упустил митрополита, под трибунал пойдешь». В тот же день немцы вошли и в Тихое. Зажиточные латыши встречали их хлебом с солью, красиво преподнесенным на пшеничном снопе. Кто-то угощал немцев пирожками. Двое мужиков вынесли красное знамя с серпом и молотом и, разорвав надвое, бросили его к ногам немцев. Немцы вешали свой красный флаг с черной свастикой в белом круге. По-хозяйски распоряжались в сельсовете. Пинками выбрасывали оттуда каких-то служащих. А тем временем отец Александр стоял перед дочерью Моисея. Она была в длинной белоснежной рубашке. Отец Александр вопрошал: «Отрицаешь ли ся от сатаны и всех дел его, и всех агел его, и всего служения его, и всея гордыня его?» «Отрицаюся», — отвечала Ева. «Сочетаешь ли ся Христу?» «Сочетаюся», — отвечала Ева. Здесь, в храме, никто еще не знал о приходе немцев. Две певчие старушки, пользуясь заминкой, переговаривались: «Молотов — война! Сталин — война, война! А сами драпают, немцы уже от нас совсем близко. Ох, может, даст Бог, мимо пройдут. Страшно». «А когда сталинцы входили, не страшно было?» «Тоже. То одни, то другие. Что за напасть?» Ева вошла в купель. Отец Александр окунал ее. «Крещается раба Божия Ева во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Отец Александр не признавал таинство крещения без полного погружения в купель. Он трижды с удовольствием окунул новую христианку, та фыркала и радостно смеялась, и крупные капли падали с ее черных ресниц. А немцы уже с хохотом наклеили на двери храма плакат с Гитлером. Трое вошли в храм и стали смотреть. Один сказал: «Гляди, как эти дикари моются!» И все трое заржали. Отец Александр совершал миропомазание. Рисовал Еве кисточкой крестики на лбу, на веках, на ноздрях, на губах, на ушах, на груди, на руках и ладонях, на ногах. «Печать дара Духа Святаго! Аминь!» Хор запел: «Елица во Христа креститеся, во Христа облекостеся, аллилуйя!» Отец Александр возгласил как бы в сторону немцев: «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся?» Немцы уже перестали ржать и ухмыляться. «Ладно, ребята, пошли, таинство», — сказал один. И все трое медленно потянулись к выходу. Но вскоре, как только зазвучал псалом «Блаженни их же оставившаяся беззакония», в храм снова вошли люди в немецкой военной форме при оружии, а с ними ксёнц из соседнего хутора со своими прихожанами. У одного с собой была лестница, и он сразу деловито приставил ее к стене и стал подниматься к верхним иконам. Другие, также не теряя времени, ринулись срывать иконы, висящие внизу. «Как вы смеете врываться и кощунствовать в нашем храме?» Едва не потеряв дара речи, воскликнул отец Александр. «Это больше не ваш храм, а наш», — ответил ксёнц, глядя на батюшку торжествующим взором. В речи его заметно прибавилось польского акцента, словно еще немного, и он совсем забудет, что когда-то знал этот поганый русский язык. «Как вы смеете говорить, не наш храм?» — задыхаясь, жалобно говорил отец Александр. «Он построен русскими людьми во имя православной русской церкви, во славу Отца и Сына и Святаго Духа». «Все это уже ненужные отговорки», — отвечал ксёнц. «Католикам не хватает места в костелах, а у вас просторные храмы. К тому же вас сегодня же расстреляют». «Так чем же вы тогда отличаетесь от большевиков?» «Оставьте демагогию, отец Александр». Не в силах взирать на поругание храма, батюшка выскочил наружу. Там стояли его прихожане и ничего не предпринимали. Он бросился к ним. «Что же вы стоите?» «А что нам делать, батюшка?» — стыдливо произнес один. «Их вон какая сила! Не в силе Бог, а в правде! Да как же вы посмели забыть сии священные слова Александра Невского?» «Так ведь у нас даже оружия никакого нет!» «Сдаетесь, значит? Отдаете святыни на поругание?» «Что ж, не впервые, отче! А я буду бороться!» Первый испуг в нем прошел, и отец Александр бросился в свой дом, чтобы немедленно собраться и опять ехать в Ригу. «Остынь, отец Александр! Зайчик мой подседелый!» — лепетала матушка. «В такие дни подстрелят тебя и глазом не моргнут. Переждать надо, выждать. Когда все успокоится, тогда и надо ехать в Ригу. Да и то неизвестно, жив ли там еще наш Сергий. Слышишь что? Не пущу! Да ведь там храм разоряют! Будет на то воля Божия!» «Вернется все на круги своя». «Нет, поеду». «Нет, не поедешь». «Ох, Алевтина». «Ох, Александр». «Говорила я, не надо крестить эту хитрую». «Нет, ты устроил, прости Господи, жидовскую кувыр-коллегию. Вот и накликал сразу беду на наши головы и на храм». «Я не имею права не крестить». Через три дня матушка Алевтина с важным видом подошла к отцу Александру и сказала: «Пожалуй, надобно ехать в Ригу». «Благодарствую», — поклонился ей супруг. «Получив ваше наивысочайшее повеление, пожалуй, впрямь поеду». Как и в прошлый раз, отец Александр воспользовался попуткой. Ежедневно из Тихого в Ригу возили в бидонах молоко, творог, сметану и масло. Водитель машины ехал, глядел по сторонам и спрашивал не то отца Александра, не то себя самого. «Ну и что? И чё? Ну и где она, эта война?» И война появилась, но в ином виде. По одной стороне дороги на восток двигался не очень широкий поток немецких войск. По другой стороне, на запад, шел куда более густой поток советских военнопленных. Кто-то нес белый флаг, но в основном шли мирно, и конвоиров при них было раз-два и обчелся. Какой-то обезумевший советский солдат с азиатской внешностью вышел из лесу, подошел к догорающему танку и пристроил к огню свой котелок. К нему не спеша подошли немцы, стали толкать прикладами, повели в общую колонну пленных. Еще отцу Александру врезался в сознание один наш солдат с перебинтованными руками. Немец подошел к нему, похлопал по плечу, сунул ему в зубы сигарету, дал прикурить. Какой-то немец-лихач, несшийся навстречу, сбил корову, которая невесть откуда с дуру вышла на дорогу. Около коровы вышла заминка, и отец Александр видел, как один из пленных подсел к сбитой корове и стал доить ее себе в ладонь и пить, доить и пить. Подскочили другие, толкая друг друга, хватали за вымя еще дышащую в предсмертных судорогах коровушку. При таких тяжких впечатлениях священник из Тихого добрался до Риги. Там почему-то стоял смрадный дым. А между тем жизнь продолжалась, сновали разносчики газет, торговцы разносили пирожки, мороженое, которое вдруг соблазнило отца Александра, несмотря на его переживания по поводу увиденного по пути в Ригу. Он купил его и стал есть. Так, поедая мирное мороженое, он вдруг увидел митрополита Сергия, который неторопливо подходил к своему митрополитчьему дому в обществе немецкого полковника. «Александровское военное училище я окончил в 14-м», говорил полковник, покупая немецкую газету. «За царя и Россию на австрийском фронте». Осенью 17-го оказался в Москве. Но воевать вместе с кадетами и юнкерами за Керенского ищите дураков. Отсиделся в квартире на Сретенке. Потом Дон, потом Деникин. Я немец, и в 20-е годы вернулся на родину предков, в Восточную Пруссию. Дослужился до полковника, но остаюсь православным. Похвально, из вежливости улыбнулся митрополит, по пути осеняя крестом какую-то женщину в платочке, которая одна из множества снующих мимо людей подошла под его благословение. «Теперь исполняю особые поручения министра восточных областей Розенберга. Он, кстати, молодость провел здесь, в Риге», — продолжал немец. «Но не православный», — с долей иронии произнес владыка. «Нет». «Жаль. Ну-ну. Так что же вы говорите, и с Гитлером лично знакомы?» «Несколько дней назад обедал с ним и его приближенными. Фюрер любит общие обеды, много говорит при этом. И он жаждет восстановления в России православной веры? Так, конечно, нельзя сказать, что жаждет, но согласен привлечь русское духовенство к делу освобождения России от большевизма». Отец Александр недоумевал, что этот немец может иметь общего с митрополитом Сергием. Он не слышал, о чем они говорят, да и вообще старался, чтобы они его не заметили. Митрополит слегка оглянулся, и отец Александр тормознул, продолжая есть мороженое. Он стал смотреть, как люди стоят за водой у колонки. Подошли немецкие солдаты с ведрами. Их хотели пропустить без очереди, но немцы великодушно отказались и встали в конец очереди, всем своим видом являя благородных победителей. Отец Александр, продолжая есть мороженое, покачал головой и проследил, как митрополит и немецкий полковник вместе вошли в митрополичий дом. Доев мороженое, отец Александр снова задумался, откуда так много дыма, и спросил у прохожего. «Скажи, любезный, а что это у вас тут горит?» «Как не гореть?» — ответил прохожий. «Перконкруст работает», —